Валерия Новотворская. «А я в холодном мраморе немею». О прибытии Наташи в казанскую спецтюрьму мне возвестила на прогулке веселая уголовница Ирочка, которая по молодости лет попала в какую-то банду и у которой были влиятельные советские родители. Они помогли ей закосить от лагеря, не понимая, что их дочь попадет в гораздо худшие условия. Наташа, в отличие от меня, отлично сходилась с нормальными уголовниками и не боялась их. С Ирочкой она встретилась в бутырской тюрьме, где они вместе ждали этапа. Кстати, веселая и разгульная жизнь Ирочки была для властей таким же хорошим основанием для признания невменяемости, как и политическое инакомыслие Наташи. Когда я впервые увидела Наташу на прогулке, политических не сажали вместе в одну камеру, но только в камеры с убийцами и бандитками. Она мне показалась совсем маленькой и ужасно кудрявой. Ей устроили скверную жизнь, все время кормили галоперидолом, давали мало корректора, хотя обещали престижную работу разбирать книги в библиотеке. Тем более, что правила игры Наташа выполняла. Говорила военным врачам, что в дальнейшем будет думать только о своих детях. Так что применять пытки у них оснований не было. Наверное, Наташа прибыла с соответствующим сопроводительным документом от КГБ. Несмотря на ужасное состояние от галоперидола, она продолжала писать стихи. Тайно, конечно. Это было строго запрещено. Я видела, как зимой на прогулке в тюремном дворе она писала стихотворение о царско-сельской статуе. Я при ней играла роль Лидии Чуковской при Анне Ахматовой. Я запоминала уже написанные строчки, а Наташа жарила дальше. «О зим, российских лютые морозы! О мой опустошенный пьедестал! Коленки скорча, в неудобстве позы, тепла ищу обломок южных скал. Пигмалион не любит Галатею, его пленяет чей-то легкий смех, а я в холодном мраморе немею, в разбитый нос вбирая мерзлый снег». Наташу не зря называли воробушком. Она действительно была похожа на маленький беззащитный комочек перьев, замерзающий жестокой казанской зимой. Наташе я понравилась не очень. Тогда в диссидентском движении почти не было народников, которые обращались бы не только к западным корреспондентам, но и пытались бы поднять на борьбу народ. Наверное, мудрые диссиденты уже тогда знали о нашем народе, то, что не понимала я, 19-летняя студентка. К моему разбрасыванию листовок во дворце съездов Наташа отнеслась без нежности. Она говорила, что подобные действия могут только усилить репрессии. Учитывая, что у меня в листовках была полная политическая выкладка, предложение свергнуть коммунистический строй с помощью вооруженной борьбы и построить капитализм. Но в первом выпуске «Хроники текущих событий», который Наташа редактировала, она меня честно упомянула. Примечание. Новодворская впервые была упомянута в 11-м выпуске «Хроники». Примечание Макарова. Мемориал. Конец примечания. Она прохладно относилась и к Солженицыну. Ей казалось, что он гордец и мало общается с другими диссидентами. Она прочитала мне все свои стихи и рассказывала, как Ахматова завещала ей лиру. Как видно, Анна Андреевна поделила лиру пополам, половинку Наташе, а половинку Иосифу Бродскому. Но Наташа явно стоила даже целой лиры. Она с нежностью вспоминала о Ясике и Осе и с уважением говорила о своей матери. Наташа вместе со мной мечтала как о счастье, что вдруг заново откроет дело и нас увезут в Лефортово. О другом счастье мы не помышляли. Наташа говорила, что даже если бы нас забрали на расстрел, стоило бы набрать конвоирам букетик одуванчиков, которые росли на тюремном дворе. Других цветов там не было. Летом нам случалось мечтать о том, как над тюремным двором зависнет американский вертолет, спустят лесенку, и мы уцепимся за нее. Ирочку мы тоже собирались прихватить, но вертолет так и не появился. Зато произошло другое чудо. Возмущение участью Наташи и ее известность. Они на Западе были так велики, что КГБ не выдержало и года. Наташу увезли обратно в Москву в институт сербского, поменяли диагноз «вялотекущая шизофрения» на «реактивное состояние» и выпустили. Она недолго оставалась в России, но никто не имеет права судить тех, кто побывал в спецтюрьме. После этого отъезд был вполне легитимен, потому что такое стране нельзя было простить, а существовать на свободе после этого было совсем уж невозможно. Больше мы с Наташей не виделись никогда. Хотя потом, после августа, она и приезжала в Москву. Видимо, политические пути наши, разошедшиеся в Казани, не сошлись и впоследствии. Не знаю, как ей понравились Ельцин и Гайдар, особенно в 1993 году. Боюсь, что не очень.